Глава 16. Второй день заключения. Миледи видела во сне, что Д'Артаньян наконец в ее руках, что она присутствует при его казни, и вид его ненавистной крови, текущей под секирой палача, рисовал эту обольстительную улыбку на ее губах. Она спала, как спит узник, ободренный первой надеждой. На следующий день, когда вошли в ее комнату, она была еще в постели. Фельтон стоял в коридоре, он привел женщину, о которой говорил накануне. Эта женщина вошла и приблизилась к постели Миледи, предложила свои услуги. Миледи обыкновенно была бледна, поэтому цвет лица ее мог обмануть тех, которые видели ее в первый раз. «У меня лихорадка», — сказала она. «Я не спала всю эту ночь. Я ужасно страдаю. Не будешь ли ты жалостливее других? Я прошу только, чтобы мне позволили остаться в постели». «Прикажете послать за доктором?» — спросила женщина. Фельтон слушал этот разговор, не говоря ни слова. Миледи рассудила, что чем больше людей будут окружать ее, тем большее число ей нужно будет разжалобить, и тем более усилится бдительность лорда Винтера. К тому же доктор мог объявить, что болезнь ее притворная, и Миледи, проиграв первую партию, не хотела проигрывать второй. «Послать за доктором?» — сказала она. «Для чего это? Эти господа объявили вчера, что моя болезнь — комедия. Сегодня будет тоже, потому что со вчерашнего вечера могли предупредить доктора». «В таком случае», — сказал с досадой Фельтон, — «объясните сами, сударыня, каким образом вы хотите лечиться?» «О, откуда я знаю, боже мой? Я чувствую только, что я страдаю, вот и все. Пусть дают мне, что хотят, мне все равно». «Позови лорда Винтера», — сказал Фельтон, которому надоели эти вечные жалобы. «О, нет, нет!» — вскричала Миледи. «Нет, не зовите его, умоляю вас. Я здорова, мне ничего не нужно. Не зовите его». Ее отчаяние казалось столь натуральным, что Фельтон, увлеченный, сделал несколько шагов вперед. «Он тронут», — думала Миледи. «Однако, сударыня», — сказал Фельтон, — «если вы действительно страдаете, то можно послать за доктором. А если вы нас обманываете, тем хуже для вас. По крайней мере, с нашей стороны нам не в чем будет упрекать себя». Миледи ничего не отвечала, но, опустив свою прекрасную голову на подушку, она зарыдала. Фельтон поглядел на нее с минуту со своим обыкновенным бесстрастием. Потом, видя, что этот припадок продолжается, он вышел. Женщина вышла вслед за ним. Лорд Винтер не показывался. «Мне кажется, я начинаю понимать», — шептала Миледи с дикой радостью, заворачиваясь в одеяло, чтобы скрыть внутреннее удовольствие. Прошло 2 часа. «Теперь мне пора выздороветь», — решила она. «Встанем и постараемся начать дело поуспешнее. Мне остается только 10 дней». Войдя утром в комнату Миледи, слуги принесли ей завтрак. Она сообразила, что скоро придут убирать со стола, и что тогда она увидит Фельтона. Миледи не ошиблась. Фельтон снова явился и, не обращая внимания, завтракала Миледи или нет, сделал знак вынести стол из комнаты. Фельтон вышел последним. Он держал книгу в руке. Миледи лежала в кресле возле камина, прекрасная, бледная и покорная. Фельтон подошел к ней и сказал: «Лорд Винтер, будучи католиком, как и вы, сударыня, подумал, что лишение книг и обрядов вашей религии будет для вас тягостным. Поэтому он согласился, чтобы каждый день вы читали ваши молитвы, и вот книга, которая их содержит». При виде, с которым Фельтон положил книгу на маленький столик, возле которого сидела Миледи, при тоне, которым он произнес 2 слова «ваши молитвы», при улыбке, которой сопровождались эти слова, Миледи подняла голову и стала внимательнее рассматривать офицера. Тогда по этой строгой прическе, по этому костюму, отличавшемуся изысканной простотой, по этому высокому и бледному челу она узнала одного из тех мрачных пуритан, которых часто встречала то при дворе короля Иакова, то при дворе французского короля, где, несмотря на воспоминания о Варфоломеевской ночи, Они иногда искали пристанище. И она вдруг получила одно из тех внезапных вдохновений, которые гениальные люди одни получают в критические минуты своей жизни. Эти два слова «ваши молитвы» и простой взгляд, брошенный на Фельтона, показали ей всю важность ответа, который она должна была сделать. Но с быстротой соображения, только ей свойственной, этот ответ уже был готов. «Я?» — сказала она с тем же презрением, которое заметила в тоне молодого офицера. «Я, сударь? Мои молитвы?» «Лорд Винтер, католик, очень хорошо знает, что я не его вероисповедание». «Какого же вы вероисповедания, сударыня?» — спросил Фельтон с удивлением, которого не мог окончательно скрыть. «Я скажу это!» — вскричала Миледи с притворным одушевлением. «В тот день, когда я пострадаю за мою веру!» Взгляд Фельтона открыл Миледи все, что она выиграла этими словами. Но молодой человек оставался безмолвным и неподвижным. Один только взгляд его говорил. «Я в руках моих врагов», — продолжала она с тем энтузиазмом, который отличал пуритан. «Что же? Пусть Бог мой спасет меня, или я умру за моего Бога. Вот ответ, который я прошу вас передать лорду Винтеру. Что касается этой книги», — прибавила она, не дотрагиваясь до нее, «вы можете унести ее отсюда и сами ей пользоваться, потому что, без сомнения, вы вдвойне сообщник лорда Винтера, как в гонении, так и в ереси». Фельтон не ответил ни слова, взял книгу и в задумчивости удалился. Лорд Винтер пришел около 17:00. Миледи имела время начертать для себя план своих действий. Она приняла его как женщина, которая больше не отчаивается. «Кажется, — сказал лорд, садясь в кресло против Миледи и протянув ноги к камину, — кажется, мы сделали небольшое вероотступничество». «Что вы хотите сказать, сударь?» «Я хочу сказать, что с тех пор, как мы виделись в последний раз, вы переменили веру. Не вышли ли вы уже за третьего мужа, протестанта?» «Объяснитесь, милорд, — сказала она с величием. — Потому что, объявляю вам, я слышу ваши слова, но не понимаю их». «Значит, у вас вовсе нет религии», — сказал, смеясь, лорд Винтер. «Это сообразнее с вашими правилами», — холодно заметила Миледи. «О, уверяю вас, что это для меня все равно». «Ваш разврат и ваши преступления уже довольно показывают ваше равнодушие к религии». «Что? Вы говорите о разврате? Вы, мисс Салина? Вы говорите о преступлениях, вы, леди Макбет? Или я худо слышал? Или, клянусь честью, вы совершенно бесстыдны?» «Вы говорите таким образом, потому что нас слушают, сударь», — холодно отвечала Миледи. «И что вы хотите восстановить против меня ваших тюремщиков и палачей?» «Моих тюремщиков? Моих палачей?» «Ого, сударыня, вы принимаете поэтический тон, и вчерашняя комедия переходит сегодня в трагедию. Впрочем, через 8 дней вы будете там, где вы должны быть, и мой долг будет исполнен». «Постыдный долг! Безбожный долг!» — сказала Миледи с одушевлением жертвы, которая бросает вызов своему судье. «Мне право кажется, — сказал лорд Винтер, вставая, — что она с ума сошла». «Успокойтесь, госпожа пуританка, или я велю запереть вас в тюрьму. Уж не испанское ли вино так вас разгорячило? Но будьте спокойны, это не будет иметь никаких последствий». И лорд Винтер вышел из комнаты. Фельтон в самом деле стоял за дверью и не пропустил ни одного слова из их разговора. Миледи угадала. «Да, ступай», — сказала она брату. «Напротив, последствия приближаются, но ты, безумец, узнаешь их слишком поздно». Наступило прежнее молчание. Прошло 2 часа, и когда принесли ужин, то нашли Миледи, занятую чтением молитв, которым она выучилась у старого слуги своего второго мужа, строгого пуританина. Она оказалась вдохновенной и как будто не замечала, что вокруг нее происходит. Фельтон сделал знак, чтобы ее не беспокоили, и когда все было принесено, он без шума вышел с солдатами из комнаты. Миледи знала, что за ней могут наблюдать. Она продолжала молитвы до конца, и ей показалось, что солдат, стоявший на часах за дверью, приостановился и как будто ее слушал. На этот раз с нее было довольно. Она встала, села за стол, ела мало и пила одну воду. Через час пришли убирать со стола, но Миледи заметила, что на этот раз Фельтона не было. Значит, он боялся слишком часто ее видеть. Она отвернулась, чтобы усмехнуться, потому что в этой усмешке было такое выражение торжества, что могла бы обличить ее. Прошло еще полчаса, и так как в эту минуту все затихло в старом замке, она своим чистым, гармоничным и звучным голосом начала первый стих любимого псалма «Пуритан». Продолжая петь, Миледи слышала, что часовой у дверей ее остановился, как будто превращенный в камень. Миледи могла судить, какое действие она произвела. Тогда она продолжала свое пение с невыразимым чувством. Ей казалось, что звуки далеко отдавались под сводами, смягчая сердца тюремщиков. Однако часовой, без сомнения, усердный католик, не поддался этому очарованию, потому что он отпер дверь и сказал: «Замолчите, сударыня! Ваше пение печально, как «De profundis». Нам и без него скучно быть здесь, в гарнизоне». «Молчи», — сказал строгий голос, в котором Миледи узнала голос Фельтона. «Какое тебе до этого дело? Разве тебе приказано мешать этой женщине петь? Нет. Тебе велено стеречь ее, стрелять по ней, если она захочет убежать, но более ничего». Выражение неизъяснимой радости озарило лицо Миледи. Но это выражение было мгновенное, как отблеск молнии, и как будто не слышав этого разговора, из которого она не упустила ни слова, она продолжала петь, придавая голосу всю прелесть, всю силу и всю обольстительность, которую вложил в него демон. Этот голос, одушевленный высокой страстью и редкой силой, придавал грубой поэзии псалмов выражения, которые самые восторженные пуритане редко находят в пении своих братьев и которые они должны были окружить всем пылом своего воображения. Миледи продолжала: «Но близок избавленье час, Бог не предаст нас в вражьи руки. Когда ж надежда бросит нас, нам остается смерть и муки». Этот куплет, в котором коварная очаровательница излила всю свою душу, совершенно взволновал сердце молодого офицера. Он быстро отворил дверь, и Миледи увидела его, бледного, как всегда, но с пылающими глазами. «Зачем вы так поете?» — сказал он. «И таким голосом». «Извините», — отвечала кротко Миледи, «я забываю, что мое пение неуместно в здешнем доме. Я без сомнения обидела вас в ваших верованиях, но уверяю вас, что это без умысла. Простите мне ошибку, которая, быть может, велика, но совершенно неумышленна». В эту минуту Миледи была прекрасна. Религиозная восторженность придавала такое выражение ее лицу, что Фельтон, ослепленный ее красотой, думал, что видит ангела, голос которого он сейчас слышал. «Да, да», — отвечал он, — «вы беспокоите, вы волнуете людей, живущих в замке». И бедный сам не замечал несвязности своей речи, между тем, как Миледи старалась проникнуть в глубину его сердца. «Я замолчу», — сказала Миледи, опуская глаза, со всей кротостью, какую она могла придать своему голосу. «Нет, нет, сударыня», — сказал Фельтон, — «только пойте тише, особенно ночью». И, сказав эти слова, Фельтон почувствовал, что он не может дольше сохранять свою строгость, и бросился вон из комнаты. «Вы хорошо сделали», — сказал солдат. «Это пение переворачивает всю душу. Однако к нему скоро привыкнешь. Голос так хорош.